Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, какую психологическую тему выбрать в программе, чтобы в нее никто не звонил и никто ее вовсе даже и не слушал? В наши дни, конечно, лучше всего выбрать тему ответственности. Это замечательное слово. Как бы сказала Эллочка Щукина, замечательная героиня «12 стульев», слово это богатое. Во всяком случае, мы не устаем требовать ответственности от политиков. Мы не устаем призывать к ответственности своих собственных детей, как маленьких, так и пророщенных уже. Всякий раз мы имеем в виду под этой самой ответственностью самые разные смыслы. А думали ли мы когда-нибудь о ней? Есть какая-то очевидная вещь, называется ответственностью. Ну и если кто-нибудь еще не очень устал от этой темы, поскольку на самом деле темой этой пронизана вся наша политическая, общественная, личная жизнь. В общем, куда без нее-то, без этой самой ответственности? То давайте поговорим сегодня по телефону 495-956-1514 на одну тему. Давайте поговорим на тему, что же все-таки такое ответственность? Чего мы хотим от людей, детей, больших, взрослых, когда говорим «будьте ответственностями»? Мы хотим от политики ответственных заявлений. Вот ответственное заявление – это богатое. Тоже фраза. Может, кто-нибудь поможет мне и объяснит ведущему программы «Серебряные нити», что такое ответственное заявление, чем оно отличается от безответственного заявления. В общем, как только задумываешься о чувстве, сразу выясняется, что все не так просто, как казалось. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы призываем взрослых людей, которые, конечно же, все сплошь считают себя людьми чрезвычайно ответственными, объяснить нам, остальным, тем, которые боятся звонить, потому что чувствуют свою безответственность, что это такое? Ну, что это, правда, в области чувств? Или это вообще не имеет отношения к такому циклу наших разговоров, который я условно называю анатомией чувств? Может быть, это вообще не чувство, а, ну, скажем, чисто законодательная деятельность, чисто юридический вопрос. Так ведь тоже рассматривают ответственность. В общем, неприятная проблема. Ну, неприятная. Она грузит, не дает жить легкой жизнью. А почему? Что это такое за странная тема? Очень хотим ответственности от других и никак не понимаем, что это есть такое в нас самих. Для смелых и ответственных 495-956-1514 постоянный телефон прямых эфиров. Программа «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. Сегодня все, что вы можете сказать о значении, которое мы вкладываем в слово «ответственности», в наше желание ответственности от людей, которые нас окружают. Мы, как всегда, работаем вместе с сайтом, который нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С», как «доллар». И музыка у нас сегодня тоже американская, поскольку американский фольк-рок конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, собственно говоря, был музыкой ответственности. Хотя придумал его вполне себе прямой потомок иммигрантов из Одессы. Но, тем не менее, это были песни, призывающие людей к тому, что мы сегодня называем гражданской ответственностью. Джоан Бесс, исполнительница, которая сегодня будет петь эти песни у нас в программе, через 2 недели исполнится ровно 70 лет. Она все еще поет, и, между прочим, и тогда, в 70-х годах, и сейчас, она говорила, что по большей части она политик. Только политик от имени человеческих чувств. Вот насколько это у нее получилось, и насколько в ее голосе и музыке звучит ответственность, судить уже вам, дорогие радиослушатели, 495-956-1514. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. The story Bangladesh is an ancient one, again made fresh by blind men who carry out commands which flow out of the laws upon which nations stand, which say to sacrifice a people for a land. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Once again, watch the families crucified. See a teenage mother's vacant eyes as she watches her feeble baby try to fight the monsoon rains and the cholera flies. And the students the university asleep at night quite peacefully. The soldiers came and shut them in their beds, and terror took the dawn, awakening shrieks of dread and silent frozen forms and pillows. Серебряные нити. Как говорил Штирлиц, информация для размышления. Сейчас, наверное, мало кто вспоминает, что Жан-Поль Сартр был автором практически поговорки, которую мы сейчас довольно часто произносим, и я иногда тоже в программе, автора к ответственности. Сартр писал: «Быть ответственным – это значит быть неоспоримым автором события или вещи». Это вот прямо такой парадокс, который я предлагаю вам для размышления в самом начале программы. Хочу сказать вот что. Джоан Бесс, на мой взгляд, пела о Бангладеш и событиях страшных в этой стране в начале 70-х годов так, как будто она, ну, если уж не была их автором, то уж, по крайней мере, вполне себе равноправным участником. Поэтому, по-моему, эта песня и до сих пор знаменита, и до сих пор исполняется, несмотря на то, что события те минули давным-давно. У нас есть замечательная новость. Новостью это является очередное взятое нашим народным корреспондентом Эльмирой интервью. Я, с позволения Эльмиры, разделю это интервью на несколько частей, и мы его послушаем в течение передачи. Вот что сказал первый человек, встреченный Эльмирой на улицах, простите, славного города Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы ответственный человек? Нет, не совсем. А чего вам не хватает для ответственности? Вот чтобы чувствовать себя ответственным человеком, чего вам не хватает? Силы воли и уверенности в себе, в общем-то. Я не чувствую уверенность в себя, чтобы отвечать за свои решения целиком и полностью. Поэтому, как правило, пытаюсь эту ответственность на кого-нибудь другого переложить. Простите, а как вас зовут? Ксения. Ксения, а сколько вам лет? 19. Вы не работаете? Работаю. Ну, на работе вам приходится принимать решения какие-то? Выполнять задания, допустим? Да. Ну, тоже иногда там как-то хитришь, что-то там. Пытаешься как-то отойти от задания, чтобы не брать на себя ответственность. В общем, тоже не всегда получается ответственным человеком быть. Ну, а у вас в вашем окружении есть ответственные люди? Да, ну я знаю таких. Вы хотите научиться у них быть ответственным? Да, хотелось бы. Успехов вам. Спасибо. Меня зовут Мария, я студентка, заканчиваю в этом году институт. Я считаю, что ответственность – это прежде всего ответственность перед кем-либо за свои действия, за свои слова, за свои поступки. У вас это как в жизни может проявляться? Ответственность перед людьми, с которыми мы вместе учимся, перед преподавателями, перед нашими членами семьи, перед, в конце концов, клиентами, с которыми мы в дальнейшем будем работать. Ответственность – это приятно? Внутри как это чувствуется? Я думаю, не то чтобы приятно, это скорее обязанность какая-то. Но, тем не менее, мы же должны отвечать за свои слова. Мы должны отвечать за свои слова. А как это сделать? Особенно, между прочим, это понятно коллегам-журналистам. Да? Даже пословица такая есть, вопросительная, чем слово наше отзовется. Никто не знает. Более того, об этом сейчас и не принято задумываться. Интересно, часто ли очаровательная девушка из Нижнего Новгорода, ну, как бы целиком осознает, что она сказала? Вообще, может ли человек полностью нести ответственность за свои слова? Ведь тем самым он несет ответственность за восприятие другого человека. Вот это самое, чем слово наше отзовется. А это вот вещь непредсказуемая. В общем, как бы, когда мальчиков, например, приучают с детства молчать, приучают с детства вот к этой фразе «отвечать за свои слова», то они замолкают. В общем, очень мало говорят. Какой силы воли и уверенности в себе не хватает 19-летней корреспондентки Эльмиры? А где ее взять? Я тоже к вашему размышлению хочу отправить одну такую простую вещь. Ну, она юная, понятно, ей 19 лет, но можно, например, ну, в 40 обрести, ну, в профессиональной хотя бы области все знания, чтобы быть целиком ответственным. Может человек обладать настолько глубокими знаниями, чтобы отвечать за все? Ответ, в общем, нет. И очень точно его определил господин Воланд из другого романа, из «Булгаковского мастера и Маргариты», который сказал, ну, для того, чтобы отвечать за свои поступки или хотя бы за свой собственный вечер, нужно иметь какой-никакой план, точный план, ну, лет хотя бы на 1000 какую-нибудь паршивую вперед. Это, конечно, недословная цитата, я ее сегодня не искал. Ну, если учесть, что плана такого нет, и мы решительно не знаем, что случится с нами. Ну, я надеюсь, что про сегодня еще как-то догадываемся, ночь уж на дворе, но вот завтра точно не знаем. И каким образом тогда можно нести за всю эту ответственность действительно? Здравствуйте, Олимпиада Александровна. Алло, город Самара. Добрый вечер. Вы из Самары, Олимпиада Александровна? Да, Самарская область. Очень приятно вас слышать. Слушаем вас. Знаете, ну, ответственность, может, я не права. Никогда не надо обещать, если чуть-чуть сомневаешься, что ты не можешь выполнить того, что обещала. Олимпиада Александровна, вот это... Ну, если уж пообещала что-то сделать или что-то еще, ну, нужно приложить все усилия, чтобы это исполнить. Приложить все усилия? Тут я, пожалуй, соглашусь целиком и полностью. Приложить все усилия, чтобы исполнить свои обещания. Но если твоих усилий окажется недостаточно, тот, кому ты обещал, он же все равно почувствует себя обманутым. Может, проще? Так этим путем идут очень многие. В сегодняшнем российском государстве просто на 100%. У нас научились давать обещания как-то так, что их как бы не выполнить до конца нельзя, и формулировку, и поймать на слове практически невозможно. Это искусство такое, давать расплывчатые обещания, которые вроде бы по внешнему виду обещают все, на самом деле ничего. Это всего лишь искусство, которое мы не очень умеем распознавать. Но чем больше, в общем, словесных украшений, тем менее вероятно, что будет выполнено обещание. Простейшая закономерность как бы слов. Но дело же не только в этом. Дело в том, что и абсолютно искренне, без тени сомнения, давать обещания мы не можем. По той простой причине, что если говорить с некоторой абсолютной точки зрения, то любое обещание всегда вероятно, правда? Потому что в нашу жизнь могут вмешаться, как это сейчас называется, форс-мажорные обстоятельства. Здравствуйте, Александра. Алло, Курская область, есть у нас на проводе? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александра, слушаем вас. Вот интересно, вам сколько лет? Я еще молода, мне 18 лет. Ну, замечательно. Вы ответственный человек. Я буду как Эльмира вот спрашивать. Ну, стараюсь быть ответственным человеком, потому что в жизни это всегда пригодится. А что это значит? Ну, то есть, значит, мне нужно нести ответственность перед людьми. Вот как бы ответственность наступает, я считаю, с совершеннолетнего возраста. Вот. Вы совершеннолетняя? Да, я совершеннолетняя. Вот как бы недавно стало, у меня был день рождения. Вот. Мы вас поздравляем. Я стараюсь быть ответственным человеком, ну, перед людьми. Сашенька, я могу вас так называть. Скажите, пожалуйста, вот что ж такое все-таки ответственность? Как вы это чувствуете? Вот мне кажется, что вы это чувствуете не как обузу, что важно. А это что такое? Ну вот вы будете или уже являетесь ответственны. Это что значит? В работе, в политике, в чем? Ну, я учусь. Мне кажется, сейчас у меня ответственность. Алло. Пропала Саша. Ну, я думаю, что понятно, что сейчас ее ответственность – это учеба и нормально учиться. И это совершенно точно так. Я просто не хочу говорить о следующих очень сложных вещах. Ну, например, что такое ответственность учиться? Ну, например, студенты одного из наших вузов рассказывали мне, что преподаватели говорят, что мы не мы, это социальной работой они занимаются, что преподаватели их предупреждают, что так как вот в нашей стране никакой реальной социальной работы нет, то их они будут учить тому, как должно быть когда-нибудь в будущем. Ну, я не говорю о таких нюансах, как психология, социальная работа. Но даже у меня есть много друзей, старых сварщиков, ученых, сварщиков, профессоров. Я очень уважаю эту профессию. Вот один из таких людей мне когда-то сказал: научиться сварке, закончив аспирантуру на нашей кафедре, с кафедры сварки, невозможно. Я его легко понимаю. Что значит тогда, по большому счету, ответственность за учебу? Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Александр. Чуть-чуть отодвиньтесь от приемника. Я его выключила. Спасибо. мне хочется сказать то, что, мне кажется, лежит в фундаменте ответственности. Это чувство персонального достоинства. Ты можешь плохо делать дело, за которое ты берешься. Или по долженствованию на службе, или где бы то ни было. Или в отношении с людьми. Анна, скажите... Персональная ответственность заставляет человека свою профессию изучать, ну, настолько глубоко, насколько ты вообще в состоянии проникнуть и учиться этому всю жизнь. Анна, скажите, пожалуйста. Да. Меня только одно на самом деле волнует. А где этот долг, эту честь профессиональную взять? Как ее найти? Вы знаете, мне кажется, что это среда и воспитание. Спасибо вам большое. Вот мне так кажется. Ничего другого я, к сожалению, сказать не могу. Последний вопрос. А воспитывать-то надо чему? Ну, вот я беру сынка, современного вполне, моего личного, 14-летнего, персональную ответственность. Беру его за ухо и говорю ему в это ухо, он больше меня ростом и тяжелее. Я так тянусь к его уху, знаете, так одной рукой, и подпрыгивая, говорю, это сынок, пожалуйста, честь профессии береги. Ну, зачем же, нет, ну, простите, но зачем же так, собственно говоря, все это переворачивать, воспитывать в среде и детей? Ну, как вам сказать, ну, в среде уважения друг к другу. И к этому ребенку тоже. Так, чтобы он это чувствовал и видел. Вот личность человеческая, все равно, кто бы это ни был, она уважаема. Что бы он ни сделал этот. Спасибо. Другой какой-то. Нарочно, конечно, я кривляюсь для того, чтобы, может быть, это от вас услышать. Потому что это очень важно. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Геннадьевич. Чувство ответственности надо воспитывать буквально с детского сада. Как? Как? Ну, вот мусорное ведро, коммунальная квартира. У меня была обязанность. Все время я с четвертого этажа выносила за всех соседей. Я видела, что маме тяжело, папе тяжело. Они уезжают на участок садовый один выходной. Я знала, что я должна приготовить к их приезду обед. Потом... Получилось так, что я говорила, что ребенок с травмой родился. На 15-й день приходит врач и говорит, переводила в неврологию на Новослободскую, будешь приезжать днем. Подходит мне сестра и говорит, нет, говорит, забирай, говорит, ее домой. Плохо ему там будет. Подходит опять врач и говорит, ты все-таки решила его забирать? Я говорю, да, забирала. Смотри, говорит, я оставляю твои документы, через 2 дня ты его прибежишь. Он у нас весь роддом на ушах стоит, потому что он орет так, что ты не справишься. Я говорю, не принесу. В общем, не принесла, держусь. Попал ребенок в больницу. Спасибо, Ольга Григорьевна. Спасибо большое. Я не то чтобы не даю жаловаться. Понятно, что тяжко у нас неврология, знаю я это очень хорошо. И на собственной шкуре в том числе. А сказать-то хочу совершенно про другое. Это же повод для размышления. Опять же, для всех. Чего этим врачам-то не хватает, чтобы, как сказала Анна из Воронежа, честь свою блюсти, профессиональную? Это же важнейший, центральный сегодня для нас во всех вопрос. Чего не хватает учителю? Что надо делать-то? Вот обещают сейчас учителям переаттестацию в следующем году. Это палка такая. Это поможет? Или будут вводить... Сейчас так и происходит. На самом деле, страшная наша беда – это так называемая стандартизация. Количество бумажек, которые надо заполнять рядовому врачу в государственной больнице, просто немыслимое. Старшей сестры – гибельное. Главному врачу, ну... Честное слово, даже страшно представить. Около 10 тысяч подписей в день. Не хотите? На полном серьезе я это говорю. Я думаю, что если кто-то из администрации больницы нас слышит, они это знают. Это знаете, как называется? Я же не жалуюсь. Я говорю, это повышение меры ответственности. Подписями, извините за нелитературное слово. как бы и как повышается она этим, мера ответственности? Или вот Ольга Григорьевна пожаловалась на докторов, нас кто-то услышал, как дали доктору по мозгам? Ну, допустим, это повысило его меру ответственности? Поэтому и так и важен вопрос, что же все-таки мы хотим, когда говорим ответственность? Вот, например, ну, о власти. Сегодня никто, конечно, говорить о власти не будет, я буду. Никогда о ней не говорю. Как бы мы хотим исторический народ сильной руки. Ну, мы что, правда, что ли, Сталина хотим? Реального, со всеми подробностями. Ну, понятно, что нет. Любой же под гребенку, под ежовой рукавицей может попасть. Это ж, в общем, всем понятно. Значит, мы хотим чего-то другого. Мы хотим сильной руки, в смысле ответственной власти. А что это такое? Чего мы хотим? Можем мы детям тем же своим объяснить? Врачам? Ну что ж, об этом после следующей музыкальной паузы. Очередной образец из 70-х годов. Born, I see the place we were raised. I see all the things you wanted that I never gave. I see sadness, I see sorrow, I see pain on your face, but I just can't see a stranger in my place. I can see now where we quarrel. I can see now I was wrong. I can see where you might weaken when I wasn't strong. I see memories of a love gone bad, which time cannot erase. But I just can't see a stranger in my place. No one seems to know you quite like «Серебряные нити», мы по-прежнему... Здравствуйте, Игорь. Сандер, я сейчас слушаю очень хорошую тему. Мне кажется, все очень просто. Ответственность – это от слова «ответ». А ответ – это на суде Божьем. Всем нам придется умереть, и от этого никуда не открутишься. И тогда все налаживается, все службы и все. Но это же ведь страх, Игорь, да? Вы говорите о страхе перед Богом, о Божьем страхе. Есть такое понятие, ничего такого зазорного я в нем не вижу. Ну, от этого страх, смотрите, как все хорошо улаживается. Ну, а вообще-то вот у моряков мне нравится ответственность. Он, значит, по Евангелию, будет ваше слово «да-да», «нет-нет». То есть, если мы в будущее заглядываем, то да-да, нет-нет. Вот он говорит, моряк, я не буду в Лондоне там в 23:00. Он говорит, я намерен быть в Лондоне в 23:00. Вот и все. Но ведь таким же макаром можно же любой ответственности избежать. Я намерен, я, может быть, буду. Хотя, в общем... Ну, надо себя представлять просто вот на этом суде, и тогда поступишь именно так, как надобно. Вот мне больше нечего сказать. То есть, в общем, все равно для того, чтобы приучать ребенка, не ребенка, к ответственности, нужен страх. Ну, давайте продолжим наше интервью из Нижнего Новгорода. Вот что сказал еще один корреспондент Эльмиры. Алексей, а как мы можем научить детей ответственности? Как вот по-вашему? Я думаю, что это очень просто. Каждый ребенок должен видеть последствия своих действий достаточно сразу и без каких-то ширм для него. То есть, если он что-то сделал неправильно, он должен сразу увидеть негативные последствия. Если он что-то сделал правильно, не нужно стесняться его похвалить или просто хотя бы показать ему прямую связь между его действиями и наступившими последствиями. Потому что ответственность – это, ну, кроме всего прочего, и понимание связи между своими действиями и последствиями, которые это для него будет нести. Спасибо. Это был Алексей. Ему 20. Я бы только в одном поправил Алексея. Это очень важно, мне кажется. Сначала поступок ребенка должен быть своим. А это значит, что ребенок, если речь идет о маленьких детях, должны делать свой выбор. Они должны выбирать, принимать решения. Вот тогда, когда ребенок встает перед необходимостью, ну, каких-то простых выборов. Какую одежду одеть, в какую сторону пойти, чтобы ближе дойти до детского сада. Как бы, когда он вынужден выбирать, только тогда он может чувствовать ответственность, поскольку, да нет, не бывает ответственности со страха. Вообще, на самом деле, страх, в том числе и Божий страх, как мне кажется, ответственность снимает. Потому что ответственность с меня перекладывается на Бога. Ну, я буду делать так, все так, как Бог велел. И он, в общем, за все и ответит, и воздаст. Это не только мне, но и всем. И то же самое с мечтой о справедливом властителе. Он за нас должен отвечать. Одного условия мы в этом все время почему-то не хотим принимать. Пусть и слабенько, но я очень благодарен автору последнего Эльмириного интервью, потому что в нем, наконец, это слово прозвучало. Меня зовут Ирина. Здравствуйте. Мне 50 лет. Я работаю администратором в медицинском центре гомеопатическом. Вот. Но я считаю, что ответственность – это вообще самое главное в жизни. Без нее никуда. Что там, если вкладывать понятие в детей ответственность, что там в семью, что в работу, это самое главное в жизни. Как вы ее представляете? Внутри себя как-то ощущаете? Какие-то чувства возникают вот при слове ответственность? Ну, как сказать? Когда идешь на работу, естественно, думаешь о том, как ты встретишь людей, пациентов, как ты их примешь, как ты их проводишь. От этого, может быть, зависит, то придут они к тебе снова или не придут. Если они уходят с улыбками, то, наверное, вот это название ответственность, но оно уже, может быть, в него вкладывается еще понятие там и доброжелательности, и любовь к людям. Вот, может быть, вот у меня вот такое чувство ответственности. Понятие. А если к своим детям? Ну, к детям. К детям это помогать все время. Какими бы они ни были, вот у меня сыну 23 года, а все равно, тем не менее, постоянно думаешь о нем и помогаешь, и звонишь, и даже, может быть, если он не звонит, то... Все равно мама звонит, и это ответственность всегда. Ирина, это напрягает вот ответственность? Нисколько. Меня нет. Меня абсолютно не напрягает. Приносит радость? Ну, да, конечно. Потому что я же вижу результаты, например, там, своих поступков и отношений к людям. Спасибо большое и Эльмире, и ее корреспонденту за то, что здесь прозвучало слово «любовь». На самом деле люди... Невозможно никакой ответственности без любви, потому что полученной информации и знаний, и техник никогда не хватит для того, чтобы овладеть честью хотя бы профессии. А для того, чтобы ребенка отпускать на свободу и давать ему возможность выбора, его надо любить. Обратите внимание. Не себя, мать ребенка или отца ребенка, а ребенка. тогда автоматически родитель отступает, уступая ребенку право на самостоятельный выбор вместе с той ответственностью, которая наступает. Ответственности можно научить только через любовь. И когда Сартр писал «Быть ответственным», значит, быть неоспоримым автором события, это значит, автор – это тот самый человек, который может любить свое произведение. Любишь профессию – становишься не, обратите внимание, профессионалом, а мастером. Так это называлось на Старой Руси. И тогда какой-то неведомый дух профессии открывает тебе свои секреты. И ты становишься сварщиком, несмотря на то, что все никак не получишь достаточного количества знаний ни на каких кафедрах. А врач должен любить свою профессию. И тогда никакое насильное впихивание в него ответственности в виде бесконечного потока бумажек не сможет устранить его интерес к человеку. К сожалению, величайшему, никак этому не научишь, кроме свободы. Дело в том, что как бы хозяин фирмы не ограничивал или, наоборот, расширял ответственность, не устанавливал камеры, не вел бы слежку за своими сотрудниками, есть проблема. Любить клиента таким образом все равно никогда не научишь. И тогда это все равно не ответственность. Сталин был очень сильной рукой, но он никого не любил, кроме своей собственной власти. Поэтому половину народа и уничтожил. А мы хотим сильную руку, в смысле, как отца. В смысле, чтобы эта сильная рука нас любила и старалась понять наши интересы. Мы на это надеемся, а не на танки, которые введены в город для того, чтобы усилить ответственность. Если мы вот эту связь между свободой, любовью и ответственностью хотя бы немножко начнем осознавать, если поймем, что без этого не возникает идеи авторства, что нужно, чтобы ребенок научился отвечать за свою, скажем, будущую профессию? Это очень просто, его нужно ей увлечь. Как только он ее полюбит, профессию, как только у него загорятся глаза – странное дело, она как будто сама ему начнет открываться. Через некоторое время появится мастерство. Это идеал, теория, абстракция? Да нет, это конкретная жизнь. Жизнь, понимаете? Потому что для того, чтобы испытать ответственность за, скажем, какое-то дело или пространство, его надо любить. Потому что единственная альтернатива – разрушать. Вот если относиться к ответственности без любви, то получится проще всего, знаете, как стать автором? Взять какую-то реальность, порубить ее в куски, а потом эти куски по новой склеить, ну, вместе с человеческими телами, как во время Великой Октябрьской революции. Ведь для того, чтобы чувствовать себя автором, чисто силовым, без любви, реальность нужно сначала разрушить. И тогда каждый, кто склеивает оставшиеся кирпичики, чувствует себя автором. Но только нельзя любить обломки. Нельзя любить только что, то, что ты разрушил, и поэтому ответственность у тебя получается какая-то кривая, косая, нескладная и античеловеческая все время. Можно ли этому научить? Можно ли научить любви? Ну, конечно, потому что это всего лишь начинается с усилия заинтересованности. Вот сможет менеджер, сможет, как это называется, генеральный менеджер увлечь клиента увлечь своих подчиненных не бизнесом, а людьми. Людьми. У них появится ответственность. Им станет интереснее жить, потому что этот интерес к людям, которые к ним приходят, это форма любви. Впрочем, наверное, это только начало разговора, и времени у меня больше нет. Ну, раз мы обычно циклами говорим об анатомии человеческих чувств, давайте в пятницу, послезавтра, поговорим о том, что же все-таки такое жалость. Что-то есть какая-то связь между жалостью и ответственностью. Спасибо большое всем, кто остался неравнодушен. Спокойной ночи. Above us, only sky.